Так как рекруты не числятся в вооруженных силах Канахагакури, но Сато, отношение к ним будет как к гражданским. Раздвигая толпу, шагнул я вперед, откидывая капюшон и стягивая маску с лица, поскольку, быть узнанным сейчас мне просто необходимо, в зависимости от возраста детей, они будут распределены либо в приюты, либо в Академию Шиноби с соответствующей стипендией. Все финансовые вопросы возьмет на себя клан Нара, если этого не сделает Хокаге. Судя по некоторым побледневшим лицам и пронесшемуся шепотку среди Анбуне, меня узнали и осознали, что их шансы против двух шиноби С-ранга с поддержкой минимальны. Тогда, я сдаюсь, изучив мое лицо, решительно кивнула кунайчи и бросила кунай на пол. И она словно запустила цепную волну, корневики начали выпускать из рук оружие и садиться на пол с заложенными за голову руками. Ну хоть на что-то сгодилась моя репутация. Хлынувшие вперед масочники начали аккуратно вязать пленников, налепляя печати парализации и блокировки чакры, после чего выводили их к туннелю с базы. Дальше, судя по докладам Хьюга, имелось только пара постов и один патруль, в сумме составлявших всего 6 бойцов, не представлявших для нас опасности, а другую часть уже взял под контроль командующий Энбу. Так что, по сути, задача была выполнена и удивительно бескровно, учитывая количество вовлеченных с двух сторон сил. «Спасибо», — кивнул мне Джирая, сверкнув белозубой улыбкой. На мгновение я подумал, что корешки решат биться до последнего. Среди 5 с лишним десятков у них имелось едва ли пара джонинов, остальные чунины, пожал плечами, против нас и двукратного количества анбу, сомнительное решение. Точно сказано, тем более, они свои, пусть и подчинялись Данза, вздохнул ученик Хокаге, покачав головой, убивать своих, только из-за различия в точках зрения на бытие шиноби, толкнувшего вступить их в анбуне, а не обычное. Ощущалось, что Джирая испытывал по этому поводу конфликтные чувства. По крайней мере, все закончилось благополучно и можно, наконец, закончить этот длинный день. Смачно похрустел шеей и прикрыл рукой прорвавшийся зевок. Лично я хочу вернуться в кровать до того, как взойдет солнце. Глава 30. В то время, пока силы Канахи только собирали рейд, незаметная тень проскользнула в секретную базу Анбуне, передвигаясь невидимо и беззвучно для постовых и патрульных шиноби. Клон, обладая сенсорной способностью оригинала, с легкостью находил участки тени, где его никто не увидит, и быстро нашел местоположение кабинета Данза, закрытого и с множеством активированных ловушек, которые оказались бесполезны против ночного визитера. Горящий в нем свет, оставленный хозяином, очевидно, рассчитывавшим скоро вернуться, только облегчил проникновение. Темная фигура поднялась из тени и, не теряя времени, бросилась к шкафам с документами, предварительно проверив ловушки. К счастью, несмотря на паранойю Шимуры, старик не стал минировать еще и собственный кабинет на секретной базе, дополнительно игравший роль архива левых делишек Анбуне, позволив копии Рью сэкономить немного времени. Целых 4 высоких и широких шкафа были битком забиты папками с бумажными листами, книгами и свитками без какой-либо видимой системы, из-за чего клон потратил около 10 минут, чтобы разобраться, где что лежит, случайно вытаскивая документы с полок и быстро их просматривая. Некоторые сразу изымались, а большинство возвращались на место, не представляя практического интереса. Наткнувшись на финансовую отчетность, клон теней быстро перебрал несколько папок, пока не нашел цель – права владения отжатым у преступников бизнесом. Силовая сторона силовой стороной, а документы должны быть у собственника, пусть даже это будет подставное лицо. Анбу нехорошо потрудились, обеспечив себе стабильный приток большого количества денег из разных городов Хонокуни, более чем покрывавший затраты организации, несмотря на некоторую неудачу в столице. Илью как раз нацеливался на наиболее вкусные кусочки, деревне тоже надо было что-то оставить, иначе факт кражи будет очевиден. Вытащив и свернув несколько гербовых бумаг, тень шиноби погрузила их себе в грудь, потянувшись за следующими, но на секунду замерла, повернув голову в сторону входа. Быстро вытащив еще несколько листов, не глядя и спрятав, незваный гость водрузил папку на место и резким рывком нырнул в тень от стола, почти мгновенно исчезнув из виду. Буквально секундой позже, сквозь стену около двери пробурилась крохотная светлая змейка и, широко раскрыв пасть, выплюнула из себя знакомого очень многим шиноби. Орочимару изящным движением поднялся и, не теряя времени, кинулся к полкам, точно так же, как и вор до него, с той лишь разницей, что после использования ручной печати, по обе стороны от него возникли два каге Буншина. В пять пар рук, Змеиный Саннин очень быстро прошерстил четыре шкафа, изъял все материалы, что касались его исследования и получаемого финансирования, забрал часть документов на доходные заведения и запихал добычу в терпеливо ожидавший его призыв. После чего, все пятеро Саннинов растворились в клубах белого дыма, не оставив после себя никаких следов, кроме разве что чуть поредевших полок в шкафах. Следом, точно так же исчезла и Змейка. Архив Корня был дважды ограблен незаметно для обитателей базы, а силы Канахи, подоспевшие спустя полчаса, обезвредили ловушки, взломали двери и упаковали все документы по свиткам, окончательно уничтожив все следы. Единственный человек, способный указать на недостачу, был надежно упрятан в тюрьму под утроенной охраной сильных джонинов и сделать этого не мог. Зачистить всю территорию базы Корня у совместных сил Анбу и кланов получилось всего за час. И то, большая часть этого времени была потрачена на снятие ловушек со склада, арсенала и личного кабинета Данза. Сдавшиеся в плен оперативники вели себя на удивление смирно, безропотно дав себя обыскать и запечатать чакру, после чего их отправили с солидным эскортом в сторону деревни. Большую проблему представляли дети, которых здесь обучали, в возрасте от 3 до 7 лет, перепугавшиеся бойцов в масках, ворвавшихся в общую спальню посреди ночи и среагировав соответственно, старшие начали метать кунаи, а более младшие убегать и прятаться. Все это сопровождалось таким шумом и гамом, что оказалось слышно на противоположном конце базы. Вполне ожидаемо, что некоторые из почти 50 детей, изъятых из приютов и даже купленных у родителей, пострадали в панике и мне пришлось ими заниматься, как и еще несколькими невезучими шиноби, что получили ранения при штурме. Когда удалось наконец поймать и успокоить всех малолетних рекрутов Корня, собрать всю добычу и обшарить каждый миллиметр базы, наверху уже начало светать. Командующий выразил благодарность клановым бойцам за содействие и, нагрузив некоторых анбушиков мелкотней, приказал выдвигаться в сторону Канахи, а остававшиеся пользователи Датона начали планомерно зарывать базу землей. Использовать ее на таком расстоянии от деревни не имело смысла, а оставлять пустые помещения для бандитов или кого-то еще просто не имело смысла. В случае нужды, всегда можно было сделать такую же за пару дней, в любом другом месте. Вернувшись домой совсем ранним утром, я с сожалением отложил сон на следующую ночь. В подвале меня ждал посланный клон теней. Он вернулся с солидной добычей, пусть и не настолько большой, как я ожидал. Кто мог подумать, что Орочимару тоже решит действовать, не отходя от кассы, и спугнет тень, не позволив разворовать документацию Корня еще больше. Но даже так, различные доходные заведения, расположенные в трех больших городах Хонокуни, будут приносить мне солидный доход, в придачу к тем, что находится под контролем идеальной марионетки в столице. Собственно, к нему документы и отправятся, так как самому реализовать их из Канахи мне не получится, слишком много вопросов образуется у окружающих. Попытайся я это сделать, в отличие от Хироши, очень удачно затесавшегося среди аристократов и двора даймё огня. Но это было даже не главной частью из добытого архива Анбуне, во все времена и везде. Точная и своевременная информация ценилась куда дороже денег. Теперь у меня имеются выходы на часть важных информаторов, что Корень завербовал не только в некоторых странах, но и в двух великих деревнях, Кумагакури и Киригакури. К сожалению, добраться до папок с имеющимися осведомителями из Ивагакури и окружающих Канаху мелких деревнях посланный клон просто не успел, иначе я перехватил бы часть шпионской сети Анбуней на их территории. Вся сеть мне не нужна. Оставить Анбу совсем без информации тоже нельзя, но 1-2 человека среди чиновников, жадных до денежек и сливающих важные сведения о происходящем вокруг, мне вполне пригодятся, чтобы ориентироваться в происходящем не только с помощью клонов, что вообще-то не очень удобный способ шпионажа, пусть и скрытный. К сожалению, клановая сеть хорошо развита только на территории Хонокуни, в соседних странах уже гораздо хуже, а про сведения от прямых конкурентов на политической арене можно только мечтать. Не тот у клана бюджет, в отличие от деревни, и приходится довольствоваться только слухами и домыслами. За разбором документации я просидел почти до самого завтрака и, поев с семьей, занялся самыми срочными делами, что имелись на новый день, держа ушки на макушке о происходящем в деревне. Собственно, рядовые шиноби и кунайчи уже знали об аресте старейшины Шимуры Данза вчера, к Кроме нападения нукининов из Киригакури с попыткой вырезания клана Хатаки, подтверждая молниеносную скорость распространения слухов, и вся Коноха буквально гудела, переваривая произошедшее и рождая предположения одно безумнее другого. В любом другом случае, Хокаге давно бы выступил и сделал официальное заявление всем вооруженным силам, но у него были дела поважнее. Разбираемая документация Анбуни преподносила один сюрприз за другим, вскрывая скелеты в шкафу организации и проливая свет на очень многие инциденты, что происходили в элементальных странах. И далеко не все операции корня шли на пользу Листу, скорее даже, наоборот, добавляли врагов и мстителей. Конечно, изъятый архив являлся секретной информацией, к которой Сарутоби пытался не допустить кланы, как и к расследованию вины давнего соратника. Вот только у него уже не имелось прежней власти и влияния, чтобы надавить и заставить кланы не лезть куда не надо. Сформированная комиссия кланов, присоединившаяся к Анбу, не позволяла утаить ни крупинки информации, а общая картина складывалась довольно неприглядная, как рассказывал мне Шинесу, напрямую принимавший во всем этом участие. Примерно треть миссий, проводившихся оперативниками корня, были несанкционированы Хирузином, вообще не попадая к нему на стол, устранялись перспективные бойцы не только врагов, но и союзников, нарушались основополагающие договоренности с правителем Хонокуни не брать заказы на свою аристократию и много чего еще. Разве что про зачистку своих ничего не обнаружилось, но держать отчеты о подобных миссиях будут только идиоты, независимо от секретности места. В общем, Хокаге было не до того, чтобы еще что-то разъяснять толпе, самому бы отмазаться от деяний давнего соратника, тем более, когда даже нейтральные кланы и союзники начали на него косо поглядывать. Естественно, в такой ситуации, доставленные с секретной базы дети, размещенные в одном из общежитий под наблюдением нескольких чунинов, оказались практически забыты не только высшим руководством, но и чиновниками, вроде бы обязанными этим заниматься, не говоря уж про выделение денег. По крайней мере, пока мне не пришлось заняться этим делом, как и обещал той кунаичи из корня. С лавоками, ями, шинигами, серьезное обучение детворы началось относительно недавно даже для самых старших, и вбивание в голову идеологии данзо-про-ниндзя как оружие и подавление чувств еще было в самом зачатке. Это позволило мне не париться и зарегистрировать детей как сирот, распределив их по приютам, одновременно занеся довольно кругленькие суммы в каждой на содержание подопечных старых и новых. Лишь четверым из почти полусотни, три пацана и одна девчонка, оформил поступление в Академию Шиноби со следующего года, потому что корешки умудрились раскопать настоящие самородки, не уступавшие по объему чакры клановым детям Синджу одного возраста. Почти наверняка, это были нагуленные на стороне отпрыски Шиноби. Естественно, занимался я этим не один, взяв в помощь несколько клановых инструкторов, не только имевших огромный опыт общения с детьми, но и наметанный глаз, позволявший точно определить потенциал ребенка всего парой задачек. Почему бы клану не заполучить верность талантливых ребят, когда это будет стоить всего несколько десятков тысяч рё? Уже сейчас постоянная поддержка приютов деньгами позволила клану Нара приобрести отличную репутацию среди приличного количества генинов и чунинов, лично знакомых со мной и понимающих, кому они обязаны сытым, здоровым детством. Чем больше времени проходит, тем лучше будет результат. Довольно странно, что другие кланы и верхушка власти деревни этого не понимают. Финансирование из бюджета приютов составляет настоящие крохи по сравнению с тем, что выделяю на них я. Пройдет еще года 2-3, и именно у меня будет поддержка части бесклановых ниндзя, выросших в полной уверенности, что только клан Нара заботится о подрастающем поколении. Впрочем, это дело далекого будущего. Закончив с рекрутами Анбуне, я вздохнул с облегчением и отправился отдыхать. А на следующее утро, словно двух бешеных дней подряд было мало, глянул гром, которого мы с Шинесу так долго ждали. Над кланом Хьюга поднялся защитный барьер. Глава 31. Хизаши поднырнул под удар и впечатал противнику ладонь прямо напротив сердца. Мощный выброс чакры буквально пробил насквозь члена главной ветви клана, нанося смертельную рану. «Как ты посме?» — успел прохрипеть Шиноби, но ни на что большее у него сил больше не осталось. Откинув со свирепым оскалом в сторону начавшее заваливаться на него тело, этот говнюк не раз на нем испытывал действие Хьюга Соки но Джуин-дзюцу. Техника проклятой печати главной ветви клана Хьюга. Хьюга напитал тело чакрой и бросился к ближайшему соклановцу с чистым лбом, как раз выскочившему на улицу из дома. «Умрите, предатели!» – завопил он, с перекошенным ненавистью лицом, и сложил печать активации боли. Вот только, вопреки ожиданию, никто из находившихся поблизости членов побочной ветви даже не поморщился, а Хизаши даже не стал использовать Джукин, просто подскочив вплотную и одним резким ударом вбив сопляку кадык, усмехнувшись выражению крайнего удивления и помчавшись дальше в дом. Выскочившая на него девчушка лет 11, попыталась нанести удар, но он с легкостью от него уклонился. Шати, нижняя ладонь. Получив удар парализующей техники, она медленно осела на пол, а Хизаши одним прыжком пролетел по длинному коридору и, пробив телом бумажную стену, оказался в просторной комнате, посередине которой его ждал пожилой шиноби. «Кто бы мог подумать, что у тебя хватит духу такое устроить, Хизаши?» Презрительно искривив губы, процедил хозяин дома, приняв стойку тайдзюцу Хьюга. «Ты поплатишься за свое предательство». Вот только, несмотря на угрожающий вид, на лбу ветерана выступил пот, едва заметно, мелко дрожали руки, а Бейкуган ясно показывал трудности управления чакрой, что превращало грозного врага в легкую добычу. «Громкие слова для того, кто не проживет и пары минут, Такеда-сан», — хмыкнул молодой Хьюга, задавливая волну ненависти внутри. Счет к этому старейшине и его семье накопился немалый у многих представителей побочной ветви, и пришло время его взыскать. Тем более, сейчас во многие дома верхушки клана точно так же врывались другие шиноби и убивали или парализовывали неспособных оказать достойного сопротивления обитателей. «Попробуй, сопляк!» — гаркнул старейшина и бросился в отчаянную атаку, скорее стремясь подороже продать свою жизнь, чем надеясь в текущем состоянии выиграть. Хаккира Куджуин, 8-3 грамм 64 ладони. Хаккишу Кайтин, 8-3 грамм ладонь небесное вращение, произнес Хизаши, закручиваясь и выбрасывая из всех тенкицу чакры, превратившуюся во вращающийся купол, отразивший все атаки и отбросивший нападавшего назад. «Генина и те лучше делают эту технику», презрительно фыркнул молодой Джонин. «Может быть, показать, как ее надо делать?» Конечно, он лукавил, яд в теле старейшины ухудшал контроль на пару порядков, так что выбросы чакры у Такеда Хьюга выходили рассеянные и в случае попадания, способные разве что оставить небольшой синяк, а не заблокировать тенкицу, нарушая циркуляцию в Кейракуки. «Ты думаешь, что переворот сойдет тебе с рук?» Пошатнувшись, поднялся с пола старейшина. «Сарутоби этого так просто не оставит. Хокаге сейчас имеются другие заботы, чем лезть в клановые дела, тем более, что недолго ему носить свою шапку», презрительно искривил губы Хизаши, «так что не волнуйся, старик, наш клан будет еще сильнее после избавления от пережитков прошлого вместе с такими, как ты». Не став больше тратить времени на разговор, он рванул вперед. Хаккихиекку ниджуха чешо, 8-3 грамм 128 ладоней. Враг просто не успел среагировать на обрушившийся на него град атак, не только повреждавший основные тенкицу, но и бивший по жизненно важным органам. Джонин не сдерживал силы, вкладывая всю свою ненависть от активируемой рабской печати в удар и почти пробивая другого Хьюгу насквозь. После окончания техники, старейшина кулем рухнул на пол, а изо рта у него потекла кровь, но на лице проступило выражение крайнего удивления, несмотря на полученные повреждения. «Откуда?» — выдавил из себя пожилой Хьюга, смотря на своего убийцу. Пусть базовый набор техник Джукина был доступен всем членам клана, независимо от ветви, но доступ к более мощным версиям был у очень ограниченного количества лиц, в число которых после получения Фуина Лоб, Хизаши Хьюга точно не входил. Это старейшина отлично знал, ведь именно он был хранителем архива. «Тебе привет от Хиши-сама, ублюдок», расплылся в кровожадной улыбке Хизаши, наблюдая, как расширяются глаза старейшины на произнесенное имя. «Или ты думал, он забыл и простил замученного печатью до смерти внука, последнего из его потомков, остававшегося в живых? Каково это, осознавать, что именно твои действия привели к вот этому всему?» Он драматично развел руками. «Старый Ренин не только подготовил почву для восстания побочной ветви, но и многие годы делился с талантливыми джонинами недоступными другим способом знаниями, поспособствовав повышению выживаемости целых поколений Хьюга. Так это все древний ублюдок затеял», — пораженно прошептал Такеда и зашелся в кровавом кашле. Отстранение Хиши-сама от руководства главным госпиталем Конохи с молчаливого согласия главы клана и старейшин стало последней каплей, позволившей ему забыть о родственной крови, текущей в ваших жилах, — пожал плечами Джонин, смотря на валявшегося на полу старика с презрением. «Во всех своих проблемах виноваты вы сами». Ответом ему был лишь хрип старейшины, находящегося на последнем дыхании. Сейчас, проводившаяся в строжайшей тайне, подготовка к восстанию смотрелась смешно. Погрязшие в собственной гордыне и превосходстве, члены главной ветви клана до самого последнего момента даже не заподозрили о том, что вокруг происходит нечто подозрительное, несмотря на всю силу своего дадзюцу. Столетия покорности усыпили бдительность, а наиболее упрямые из рабов убивались в юности или ломались болью, становясь послушными и не помышлявшими о сопротивлении. В итоге, это и привело к падению хозяев жизни. Прислуге оказалось очень просто отравить еду долгодействующим ядом, бесцветным и совершенно необнаружимым на вкус. А на следующее утро, лучшие бойцы клана оказались не сильнее зеленых генинов против готовых к бою джонинов из побочной ветви клана. То, что их оказалось в 2 с лишним раза больше, чем вообще всех Хьюго с чистым лбом, а привычный метод контроля вдруг не сработал, только усугубило положение. «Что будет с остальными?» – тихо прошептал старейшина Такеда, еле цепляясь за жизнь и, судя по всему, смирившийся со своей участью. «Все, использовавшие печать, умрут, но ты этого уже не увидишь», – покачал головой Хизаши и резким движением опустил ногу на шею старейшины, ломая ее и прерывая мучения. Посмотрев на замершее тело, молодой джонин встряхнул головой и, переступив через него, двинулся дальше в дом. Его цель, ради которой пришлось пожертвовать личной конфронтацией с отцом и братом, состояла не только в уничтожении самого одиозного из старейшин. Не обращая внимания на женщину с маленькой девочкой, прятавшихся в одной из комнат дома и следившей за происходящим с помощью бейкугана, Хизаши спустился по лестнице в подвальные помещения и, немного поискав, подошел к той, что блокировала взор дадзюцу. Положив руку на нее, Хьюго отправил несколько импульсов в определенной последовательности, бесследно впитавшихся, после чего поверхность потекла, обнажая огромную дверь из чакраметалла с узкой щелью посередине. Достав из внутреннего кармана тонкую пластинку, испещренную символами, джонин вставил ее в щель и напитал чакрой. Минуту ничего не происходило, но затем дверь дрогнула и начала медленно раскрываться, позволяя увидеть большое помещение, заставленное шкафами и стеллажами, на которых лежали свитки. Архив Хьюго. Хиши сама оказался прав, расплылся в счастливой улыбке шиноби. Все знания главной ветви теперь будут доступны каждому обладателю бейкугана, независимо от его таланта, силы дадзюцу и чистоты крови. Вздохнув, Хизаши запер архив и поспешил наверх. С этим можно разобраться потом, а пока еще оставалось слишком много неоконченных дел. Оставшихся в живых уже вытащили наружу, так что, пройдя через пустой дом, джонин вышел на веранду и, оказавшись вне барьера, блокирующего взгляд, быстро осмотрел бейкугана всю территорию клана, убедившись, что сражения затихли везде, и бойцы побочной ветви сейчас собирали остатки главной ветви на площади внутри кланового дома. Туда же подтягивались и не участвовавшие в перевороте члены клана. «Кура, докладывай», — кивнул Хизаши подскочившему молодому Хьюго в жилете чунина. «Всякое сопротивление подавлено и обозначенные цели уничтожены», — отрапортовал, вытянувшись в струнку, шиноби. Наследник и глава клана сдаться не пожелали, отбиваясь до последнего. В груди кольнуло чувством потери, но Хизаши быстро подавил всколыхнувшееся чувство. Погоревать он может и потом. Деревня, возле защитного барьера начали собираться анбу, но пока попыток его вскрыть не предпринято, Хокаге или кого-то из топа бойцов, наблюдатели пока не заметили, покачал чунин головой и добавил: «Джонины ждут вас с пленными, Хизаши сама». «Тогда не будем заставлять их ждать», кивнул лидер восстания и, напитав ноги чакрой, сорвался с места, очень быстро оказавшись около длинного здания, служившего побочной ветви домом. Прыгнул на крышу и после быстрой перебежки спрыгнул по другую сторону. А на большой площадке и в саду вокруг уже собрались почти все Хьюго, невзирая на возраст. И сейчас они расступались перед будущим главой. «Хизаши-сан, Хизаши-сама, Хизаши-кун, Хизаши-сама, Хизаши». Отвечая на приветствие и улыбаясь соклановцам, смотря в их лица, полные надежды на светлое будущее, молодой джонин почувствовал себя намного лучше, и пролитая по его приказу сегодня кровь уже не казалась столь страшной ценой, заплаченной за свободу и равенство. Подойдя к кучке членов главной ветви, в основном женщин и детей, связанных, поставленных на колени и охраняемых намного большим количеством шиноби, Хизаши кивнул двум мужчинам, что принимали непосредственное участие в подготовке восстания. «Кизата, Тара, какие у нас потери?» «Всего двое, во время сражения с главой и наследником», — поморщился первый из названных джонинов. «Терпимо, мы ожидали большего», — вздохнул молодой джонин. «Главная ветвь потеряла 24 бойца», — добавил второй. «Судя по тому, что видел Хизаши, всех использовавших Хьюга Соки но Джуин Дзюцу, техника проклятой печати главной ветви клана Хьюга, для воспитания нерадивых рабов, просто сразу били насмерть, вместо того, чтобы возиться с захватом. Ну, они слишком уверились в собственном превосходстве, за что и поплатились», — хмыкнул Кура, без всякого сочувствия осматривая заплаканные лица пленников. Ближайшие Хьюга, слышавшие его слова, согласно закивали, с презрением поглядывая на коленопреклоненных. «Хизаши-сан, время», — напомнил Тара, поглядывая на солнце. «Да, я знаю», — речь обреченно вздохнул упомянутый. Будущий глава клана прошел чуть вперед и, повернувшись к собравшимся хьюгам, вскинул руки. Гул голосов постепенно затихал, и множество белых глаз сосредотачивались на джонине. Когда установилась полная тишина, за исключением детского хныканья за спиной, Хизаши прочистил горло. «Сегодня знаменательный день для клана Хьюга», — начал он усиленным чакрой голосом, — «многовековое разделение на главную и побочную ветви, слуг и господ, хозяев и рабов, окончено. С этого момента, мы все равны и едины. Вы больше не будете никому прислуживать, боясь очередного урода, решившего болью наказать недостаточную расторопность. Никакой выдачи наших девушек за богатых толстосумов, отныне, вы сами вольны выбирать себе пару». Рубанул перед собой ладонью молодой джонин, смотря в сияющие лица соклановцев, некоторые из которых откровенно плакали от счастья. Никакого нанесения Хьюга Соки но Джуин Дзюцу, техника проклятой печати главной ветви клана Хьюга, защитить наши Дадзюцу можно и другим способом, тем более, в деревне есть свой мастер печати, что сделал возможным этот день и не раз помогал нам. И отныне, я обещаю, что каждому будут доступны все знания в архиве клана, и Хьюга докажут, что мы, сильнейшие из благородных кланов Конохи. Глава 32. Закончив импровизированную речь под аплодисменты и радостные выкрики толпы, Хизаши украдкой выдохнул и вновь поднял руки. «Осталось решить последний вопрос, избрание нового главы клана», — произнес он, «когда все много успокоились, решать это будете вы. Думаю, все и так прекрасно знают ответ», — хмыкнул Тара. И словно вторя ему, собравшиеся Хьюга начали скандировать имя Хизаши. «Поздравляю, глава», — похлопал его по плечу Кизата, немного насмешливо ухмыляясь, «ты взвалил на свои плечи гору проблем». «То я не знаю», — поник молодой джонин, «но у меня была маленькая надежда, что выберут кого-то другого. Только в твоих мечтах», — заржал как конь Тара. «Что будет с нами?» — окликнула новоизбранного главу одна из пленниц. Народ вокруг притих, желая услышать вердикт. «Все бывшие члены главной ветви, старше 6 лет, получат на лоб проклятую печать», — вынес вердикт Хизаши, после чего она будет активирована на пару секунд, просто чтобы вы на себе почувствовали то, на что была обречена побочная ветвь, затем будет наложена блокировка, и вы ничем не станете отличаться от остальных соклановцев. Лица некоторых пленных просветлели, хотя отдельные личности буквально источали ненависть, и таких джонин мысленно взял на заметку для пристального наблюдения и последующего устранения, если вдруг что, да и хьюги вокруг одобрительно загудели. Наиболее ненавистных представителей главной ветви уже убили, и дальше продолжать бойню, под корень вырезав всю главную ветвь, никто не хотел. Какая-никакие, а семья. Внезапно, из толпы вышли 3 джонина и, повернувшись лицом к Хизаши, уселись на землю рядом с пленниками. Лбы у них также были свободны от хитайте и чисты. «Ира-сан, что вы делаете?» — обратился к старшему из мужчин недоумевающий глава. «Мы тоже из главной ветви, Хизаши-кун, и раз в клане все теперь равны, то я считаю, что мы трое должны разделить их судьбу. Пусть всего раз в жизни активировали проклятую печать при обучении», — просто ответил за всех шиноби. «Но все знают, что вы всегда заступались и помогали нам», — возмущенно влез Кура, «не говоря уж про обучение, зачем это надо делать? Потому что главная ветвь заковала вас в кандалы, значит, всем нам и отвечать без исключения», — пожал могучими плечами его сосед, даже сидя, возвышаясь над всеми на полголовы. «Хизаши-сама, около барьера появился Хокаге, и по виду, Они намереваются пробиваться силой. Прорвался сквозь толпу один из чунинов, поставленных следить за внешним миром во время смены власти. Так, об этом поговорим потом, сейчас имеются задачи поважней. С силой потер лицо новый глава Хьюга, Ира-сан, на вас пленники до прохождения процедуры нанесения печати и посвятите их во все нюансы произошедшего. Будет исполнено, кивнул Шиноби. Временно отложив щекотливую проблему, Хизаши повернулся к окружающим бойцам. Все джонины, за мной, пора встретиться с Хокаге и пояснить ему, что настали новые времена и больше нет старейшин, плясавших под его дудку. Махнул он рукой, двинувшись сквозь расступившуюся толпу по направлению к воротам. Желтый защитный барьер, накрывавший всю территорию клана, позволял обладателям Бейкугана без проблем отлеживать происходящее снаружи, но не позволял заглянуть тем, кто был с той стороны, так что можно было быть уверенным, что все последние события на территории клана полностью неизвестны в деревне. И новый глава пока не собирался никого просвещать касаемо переворота, независимо от статуса спрашивающего. Эту новость, как и отмену внутреннего разделения клана по ветвям, лучше озвучить уже на собрании, в окружении других глав, когда у Хокаге будет минимум возможностей вмешаться во внутренние дела Хьюга и как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Поэтому, общение с Хирузином он собирался сократить до необходимого минимума. Подойдя к воротам, Хизаши жестом велел их открыть и кивнул Шиноби, ответственному за активацию барьера. Защита пропала и собравшиеся перед ними десятки бойцов Анбу с Хирузином Сарутоби во главе, увидели перед собой почти всех сильнейших Хьюга побочной ветви. «Хокаге-сан, добрый день», — вежливо поклонился Хизаши, — «какое дело привело вас сюда?» «Хаймэм, Хизаши-кун», — вскинул бровь облаченный в боевую форму Сарутоби, явно удивленный личностью встречающего. «Внезапно активировался ваш защитный барьер и, учитывая недавние нападения, это здорово всех встревожило». Действительно, кроме подчиненных старого Шиноби, Хьюга отметил присутствие бойцов и из других кланов. «Не волнуйтесь, Хокаге-сан, это была всего лишь проверочная активация защиты и никто на нас не нападал», успокоил его молодой Шиноби и, обведя взглядом несколько десятков бойцов в масках, что были рядом с высоким гостем, а также на ближайших крышах, добавил: «Помощь Анбу нам не требуется. В таких вещах следует предупреждать заранее», — покачал головой Сарутоби, подозрительно прищурившись на толпу клановых джонинов, стоявших за Хизаши и изображавших простое любопытство, а не то, что они являются силовой поддержкой выступившего вперед молодого мужчины. «Могу я поговорить с вашим главой? Вы с ним уже говорите, Хокаге-сан», — хмыкнул Хизаши. «Что, у вас же глава, Хазу-сан?» — чуть шире раскрыл глаза профессор, стискивая рукой посох. «Как это произошло?» «Хазу-сан и старейшины были отстранены от власти решением подавляющего большинства членов клана Хьюга. После этого главой единогласно был выбран я», — все так же спокойно поставил в известность лидера деревни Хьюга. «Все остальное является внутренним делом клана. Но Хизаши-кун, насколько я помню, наследником был твой брат», — недоуменно нахмурился Хокаге. «Главой клана не может стать представитель побочной ветви Хьюга». Несказанным, но читавшимся между строк, оставалось то, что за одно только высказывание идей попрания вековых традиций, любого наглеца очень быстро сведут в могилу, независимо от личной силы и важности семьи. «Изменения во внутренней политике клана касаются только Хьюга и никого больше», — слегка поклонился Хизаши, ставя точку в теме. «Все же, Хизаши-кун, я хотел бы пообщаться с твоим отцом или кем-то из старейшин», — мягко попросил лидер деревни, доставая курительную трубку и неторопливо набивая ее травяной смесью. «Боюсь, что это невозможно, Хокаге-сан, Хьюга не принимают посетителей в ближайшее время, даже если это вы», — покачал головой молодой джонин. «Если это все, то я откланяюсь». После чего, не дожидаясь ответа собеседника, слегка поклонился и, развернувшись, ушел, лопатками чувствуя тяжелый взгляд лидера деревни до тех пор, пока ворота не закрылись. «Тарасан», — тихо выдохнув и подавив дрожь в руках, спустя несколько секунд позвал он соратника. «Да, глава, скажи Ириенинам извлечь дадзюцу у всех погибших из главной ветви и поместить в хранилище», — приказал Хизаши. «Тела пусть подготовят к похоронам и запечатают. Позже эти глаза и те, что уже там находились, будут отданы тем талантливым шиноби и кунайчи, что от рождения обладают слабым или дефективным бейкуганом, либо потеряли дадзюцу в результате боевых ранений. Раньше, по подобную помощь могли получить исключительно семьи главы клана или старейшин. Будет сделано. Проводив взглядом подчиненного, он повернулся к другому своему близкому соратнику. Кизата, направь людей собирать документы старейшин, все их накопления будут перечислены в казну клана, за исключением десятой части, если остались живые родственники, отдал приказ Хизаши. Я займусь бумагами прошлого главы и делами, требующими срочного решения. Благодаря одновременной зачистке всей верхушки власти, клан неминуемо потеряет в связях и миссиях, державшихся только на личных знакомствах, но Хьюга за годы накопили немало богатств, предприятий и земель. Являясь благородным кланом со связями при дворе даймё и части из них, молодой глава был представлен еще до нанесения фуин, так что негативные последствия не будут такими уж чувствительными. «Сейчас распоряжусь», — кивнул Джонин и, отловив парочку находившихся поблизости чунинов, принялся раздавать указания. А Хизаши направился к небольшому двухэтажному особнячку главы, что когда-то было и его домом тоже, до нанесения проклятой печати и отселения в общий дом побочной ветви. Переступив порог, Джонин с грустью осмотрел следы драки внутри, снесенные бумажные стены, поломанный деревянный пол и следы крови. Еще хорошо, что тела уже убрали, как убитых нападавших, так и хозяев, иначе горечь потери могла бы захлестнуть его. Сейчас же было не время давать волю чувствам, необходимо было наладить жизнь клана, ввести обещанные изменения, провести ревизию финансов и разработать стратегию поведения на ближайшем собрании деревни. Погоревать о смерти брата и отца он сможет и потом. Не следовало забывать и о обещанной Нары награде, полноценном союзе кланов, благо, казначей клана, Ирахьюга, был полностью посвящен в план Хишисама и поддерживал переворот, благодаря чему уцелел и мог эту часть взять на себя, как намного лучше разбирающийся в финансовых вопросах. Что касается пары кунайчи, обещанных лентяем, то у Хизаши в уме уже было несколько подходящих кандидаток, оставалось лишь поговорить с ними, объяснить необходимость подобной жертвы и получить согласие до того, как все клановые техники окажутся в свободном доступе. Союзники союзниками, оплодить конкурентов клану новый глава не собирался. Не менее важной задачей было изучить архивы и найти способ снятия Хьюга Соки но Джуиндзюцу. Техника проклятой печати главной ветви клана Хьюга, Хизаши отказывался верить, что метода не существовало и возможность снятия не была заложена при разработке печати. Как и многие члены побочной ветви, он мечтал однажды избавиться от позорного рисунка на лбу и больше не скрывать его Хитайте, но окружающих. Хакаге сама, что нам делать? Смотря на закрывшиеся ворота в квартал Хьюга, спросил ближайший капитан Нанбу у нахмуренного Сарутоби. Ничего, кот, покачал головой лидер Канахи, пусть у Хьюга произошло что-то очень значительное, но выяснить, что именно без вторжения на территорию, мы не можем. Отменяй тревогу и уводи людей.